Ольга сладко промурлыкала, поудобнее устраиваясь на деревянном лежаке и приспуская лямки купальника. Ласковое южное солнце теплыми ладонями гладило ее тело. Невдалеке вечным прибоем шумело Черное море. Впереди было еще 2 недели отпуска. В общем, жизнь была прекрасна и удивительна. «Оль, тебе крем надо, а то сгоришь ведь!» «Да ну тебя, Настя, дай расслабиться!» Ольга лениво перевернулась на спину и сквозь полуприкрытые глаза стала рассматривать соседей по пляжу. Вот Настя, как всегда не оставляющая надежды подцепить какого-нибудь зазевавшегося парня, по каковой причине натянувшая на свои внушительные телеса настолько миниатюрные бикини, что в таком только в порнофильмах и сниматься. Дальше. Компания из 3 подвыпивших парней, игравших в карты и искоса на нее посматривающих. Правильно, купальник у нее, конечно, поскромнее, чем у Настикин, но зато фигура намного лучше. Немолодая супружеская пара с детьми. Несколько детей под присмотром совсем молоденькой девушки, весело строящих песчаный замок. Худющий, видимо, весьма замерзший молодой парень в маске и с трубкой, только что вылезший из моря, который, оскальзываясь на мокрых камнях, со смехом демонстрировал красивой девушке в бледно-желтом купальнике свою добычу. Небольшую раковину рапана с выглядывающим оттуда рассерженным такой бесцеремонностью раком-отшельником. Проходящий разносчик в стоптанных хлепанцах, громко выкрикивающий: «А вот кому холодное пиво, минералку, сигареты, чипсы!» Печальный эльф в длинной белой шубе. Обычная, нормальная обстановка черноморского пляжа. «Стоп! Печальный эльф в шубе?» «Настя! А Настя?» «Чего?» «У тебя панамки не найдется? Мне кажется, голову напекло». Осторожно, не поворачивая головы в сторону галлюцинации, поинтересовалась у подруги Ольга. «Найдется. Держи. Ой! Что?» «Кажется, мне тоже напекло». Проследив за Настиным взглядом, Ольга вновь увидела все так же замершего эльфа. «Оль, может, пойдем окунемся?» Жалобно попросила та, осторожно отворачивая голову. «Пойдем», — радостно согласилась Ольга.